Глава 14. О бесноватом вельможе. Другой случай исцеления произошел с вельможей, жившим далеко от лавры преподобного отца нашего, на реке, называемой Волга. Этот знатный человек денно и нощно был жестоко мучим бесом, так что даже разрывал железные цепи. 10 сильных мужчин не могли его удержать. Одних он избивал, других кусал и, вырвавшись, убегал в пустынные места. Там он бродил, пока кто-нибудь не находил его и, связав, не приводил домой. Сердобольные родные этого вельможи, прослышав о святом, о том, какие Бог творит через него чудеса, посовещались и решили отвести бесноватого к человеку Божию. Многих трудов им стоило довести больного в монастырь. В дороге этот вельможа, беснуясь, кричал громким голосом: «Горе мне! Куда вы меня силой везете? Я и слышать не хочу о Сергии, тем более видеть его. Немедленно верните меня домой!» Но его против воли везли в обитель. Когда путешественники приблизились к монастырю, вельможа, беснуясь, разорвал путы и, бросаясь на людей, вопил: «Не хочу туда, не хочу! Вернусь туда, откуда приехал!» Его голос был так страшен, что вопли его были слышны в монастыре, и казалось, что бесноватого сейчас разорвет на части. О его приближении сообщили святому. Блаженный повелел ударить в било, и когда братья собрались в церковь, начал петь молебен о болящем. С этого момента бесноватый начал понемногу успокаиваться. Когда вельможу привели в монастырь, преподобный вышел из церкви с крестом в руке. Лишь только угодник Божий осенил им бесноватого, как тот, издав громкий вопль, отскочил в сторону. Недалеко была вода, скопившаяся после проливного дождя. Увидев ее, больной бросился в лужу, крича: «Как жжется это страшное пламя!» И с того момента он исцелился благодатью Христовой и молитвами святого. К нему вернулся разум, и он начал осмысленно разговаривать. Когда исцеленного спросили, почему он кричал и бросился в воду, он рассказал: «Когда меня привели к преподобному, и он хотел осенить меня крестом, я увидел великое пламя, которое исходило от креста и охватило меня со всех сторон. Тогда я бросился в воду, потому что думал, что сгорю». Исцеленный вельможа, кроткий и разумный, несколько дней провел в монастыре и по благодати Христовой уехал домой здоровым, радуясь, славя и восхваляя Бога, подавшего ему исцеление по молитвам святого. С того времени, по Божией благодати, Сергий стал великим помощником всем. Многое множество людей, особенно монахов, стекалось из разных мест и городов в обитель преподобного. Оставив свои жилища, они приходили к преподобному, считая полезнейшим для себя жить вместе с ним и от него учиться добродетели. Не только лик постнический, то есть иноки или вельможи, но и простые люди, жившие в деревнях, все считали его одним из пророков. Однажды глубоким вечером святой совершал свое правило и молился за братью, чтобы Господь помог им в ежедневных трудах и подвигах. Когда он молился так, вдруг раздался голос, зовущий: «Сергий!» Преподобный удивился необычному в ночной тишине зову и, сотворив молитву, открыл оконце кельи, желая увидеть говорящего. Внезапно появилось чудное видение. С неба просиял яркий свет, более яркий, чем дневной, который разогнал ночную тьму, и ночь стала светлее дня. Вновь раздался голос: Сергий, ты молишься о своих духовных детях. Господь принял твою молитву. Смотри внимательно, и ты увидишь, какое множество иноков собрано тобой под твое руководство во имя Святой и Живоначальной Троицы. И Сергий увидел перед собой множество прекрасных птиц, летавших не только по монастырю, но и вокруг него. И опять послышался голос: «Так же, как и виденные тобою стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, и после тебя они не оскудеют, если только захотят последовать твоим стопам». Святой дивился этому чудесному явлению. Желая иметь сопричастника и очевидца видению, он позвал Симона, о котором мы уже рассказывали, бывшего поблизости. Симон удивился зову игумена и поспешил на его голос, но не сподобился полного видения и увидел лишь отблеск чудного света и дивился ему. Святой поведал ему все по порядку, что сам видел и слышал, и они оба с душевным трепетом радовались неизреченному явлению.